Мухтар Иосилиани, грузинский кинорежиссер, Франция. Пекарщик Сергей, Перфирева Кантелина, Петраковская Виктория, Петраковский Василий, Пинчук Роман, Пилецкий Олесь, Лютов Михаил, Поваль Алексей, Провоторов Вадим, Прохоров Виталий.